Узнав о том, что Ло Кун Цюй, будущая сноха Тан Ао, и через него приходится ей роднёй, госпожа Лянь воодушевилась примером Тан Ао, всегда помогавшего людям в трудную минуту, и попросила Инь Юаня перевести девушку к ней. Так Ло Кун Цюй поселилась в семье Лянь. Прошло 2 года. Так как вестей от Тан Ао не было, то, опасаясь, не вернулся ли он на родину другим путем, они тоже отправились в Линнань к его семье, предварительно обсудив это между собой. В тот день, когда Тан Ао распрощался с Инь Юанем, он пошел к берегу моря. Находясь уже недалеко от Джонки, он вдруг услышал детский плач. Поспешив на этот плач, Тан Ао увидел, что рыбак вытащил сети, в которых было много каких-то удивительных рыб. Как раз в это время подоспели До Цзюгун с Линь Джияном, которые тоже пришли узнать, в чем дело. Подойдя поближе, Тан Ао понял, что это плачут рыбы. У этих рыб было по 4 ноги. Верхняя часть туловища у них была точь-в-точь, как у женщин, а нижняя, как у обычных рыб. — Это заморская рыба-человек, — сказал До Цзюгун. — Вы, наверное, видите их впервые, почтенный братан. Почему бы вам не купить парочку и не взять с собой на джонку? — Как их возьмешь на джонку, когда они так жалобно плачут? — возразил Тан Ао. — Уж лучше их купить, чтоб отпустить на волю. Вот это будет доброе дело. Искупив у рыбака всех рыб, Тан Ао бросил их обратно в море. Очутившись в воде, рыбы тотчас же выплыли на поверхность и, обернувшись к берегу, несколько раз кивнули головой, словно в знак благодарности. Затем они уплыли. Друзья поднялись на джонку, и Тан Ао расплатился с рыбаком. В это время вернулись и матросы, скупленные ими рыбой. Они проплыли еще 2 дня. Джонка шла мимо страны волосатых. «Не можете ли вы мне объяснить, как-то получилось, что люди здесь как люди, а такие волосатые?» — спросил Линь Джиян. «Когда-то я разузнавал, в чем тут дело», — ответил До Цзюгун. Оказывается, было время, когда они были такими же, как все люди. Но потом, из-за того, что они были слишком скупыми, им, как говорится, и волосок-то у себя жалко выдрать, судьи подземного царства присудили им погрязнуть в их грехе, и у них все тело покрылось длинными волосами. И представьте себе, с течением времени души всех жадных и скаредных людей из других краев тоже стали направлять сюда для нового рождения. Поэтому их здесь теперь так много. Через несколько дней путники доехали до какого-то большого государства. Сверившись с компасом, До Цзюгун сказал: «Оказывается, перед нами страна долговечных». Услыхав это, Тан Ао очень обрадовался. Что последовало за этим, вы узнаете в следующей главе. Глава 16. О сложных иероглифах спросив, пытливо девушка в лиловом услышала заносчивый ответ надменного седого старца. Итак, Тан Ао сказал До Цзюгуну: «Я раньше слышал, что за морем есть страна долговечных, где все люди живут очень долго. Еще я слышал, что в этой стране сохранились старые законы со времен Паньгу. Почему бы нам не пойти и не поглядеть на эту страну?» До Цзюгун и Линь Джиян охотно согласились. Джонка подошла к пристани, и трое друзей, сойдя на берег, отправились в город. У всех встречных был очень странный вид. Лица, шеи и туловища у них были одинаковой длины, по 3 чи. «У них такие длинные шеи, — сказал Линь-Джиян, — что если они приедут к нам в Поднебесную империю и закажут себе у наших портных воротнички, то те не смогут даже подобрать подходящих выкроек такого размера». Путники быстро отыскали место, где хранились древние записи. Там они увидели хранителя и объяснили ему цель своего прихода. Узнав, что они прибыли из Поднебесной империи, хранитель, конечно же, не осмелился проявить неучтивость и тотчас же пригласил их зайти. Он предложил им чаю и, вынув ключи, отпер железный ларь. Тан-Ао взял из ларя тетрадку, на которой была надпись «Первый свиток». «Оказывается, в архивах Паньгу речь идет только о луках», — заметил Линь-Джиян. Услышав это, хранитель не смог удержаться от смеха. Но Тан-Ао сразу нашелся. «Вот ты не взял с собой очков, Шурин, а без них не различаешь знаков, ведь тут написано «свиток», а не «лук». Раскрыв тетрадку, Тан-Ао увидел, что вся она исписана какими-то завитушками и точками. Это был древний стиль письма, разобраться в котором не было никакой возможности. До Цзюгун тоже перелистал несколько тетрадок и тоже ничего не понял. Раздосадованные и огорченные друзья вернулись на Джонку. Через день Тан-Ао, беседуя с До Цзюгуном, спросил его. «Когда мы были в Восточных горах, Шурин говорил мне, что за царством благородных и страной великих сразу будет страна чернозубых. Почему ж мы до сих пор не прибыли туда?» «Линь-Джияну запомнилось только, что страна чернозубых лежит рядом с царством благородных, ведь это по суше, а не по воде. Вот, проедем страну бездетных, потом минуем страну глубокоглазых, тогда и будет граница страны чернозубых», — ответил До Цзюгун. «Я слышал, что в стране бездетных никогда не рождаются дети, верно ли это?» — спросил Тан-Ао. «Я тоже слышал об этом», — ответил До Цзюгун. «К тому же мужчины там ничем не отличаются от женщин. Нельзя даже понять, кто там мужчина, а кто женщина. Когда-то я был в этой стране, бродил там по городу, чтобы посмотреть на людей, и увидел, что действительно никак не отличишь одних от других». «Ну, если мужчины не отличаются от женщин, так откуда же взяться детям?» — сказал Тан-Ао. «Но если они не размножаются, не значит ли это, что число жителей уменьшается со смертью каждого человека? Почему же они до сих пор не вымерли? Ведь их страна существует с давних пор». «Правда, они не производят детей», — ответил До Цзюгун. «Но зато их трупы не разлагаются, и по прошествии 120 лет снова оживают. Видно, это про них говорили древние. Через 100 лет снова превратишься в человека. Поэтому и получается, что люди здесь поживут и умрут, а после смерти опять оживут, поэтому их число и не уменьшается». За разговорами они незаметно миновали страну бездетных, и Джонка подошла к стране глубокоглазых. На лицах местных жителей не было глаз. Но когда они поднимали руку вверх, на руке появлялся большой глаз. Если надо было посмотреть вверх, то ладонь поднимали к небу. Если вниз, то поворачивали ладонь к земле. Таким способом было одинаково удобно смотреть направо или налево, вперед или назад. «Еще хорошо, что у них на руках глаза, а не рты», — заметил Линь-Джиян, — «а то во время еды они смогли бы обставить любого. Интересно, есть ли среди них близорукие? Вот было бы красиво, если бы они надевали очки и на руку. А вы не знаете, Дюгун, почему у них глаза на ладонях? Мне думается, — ответил Додзюгун, — что это потому, что теперь очень трудно понять душу другого человека, не то что в древности. По лицу человека никак не узнаешь, поэтому у них глаза на ладонях, чтобы можно было разглядеть человека со всех сторон и легче обезопасить себя от него, чтобы, как говорится, глаза видели шесть дорог, а уши слышали все с восьми сторон. Все это не иначе, как от осторожности и предусмотрительности.